Вы помните песни песней Соломона? Кто помнит, как там написано? Если бы кто давал все богатства дома за любовь, то он был бы отвергнут. Как? С презрением. К сожалению, не всегда это отвергается. Тем более с презрением. Поэтому я просто взял один аспект этого вопроса. Он очень важный. Прилепится, не сблудит, да потом насильно женит. Это не дело. Не по расчету. Это не такой клей. Единственное, клей, который Бог употребляет и любит его, любовь. К ним прилепился Соломон любовь. Я просто взял этот текст, чтобы показать, чем прилепился. Обычно, когда мы вопросы разрешаем, то мы находим, где об этом написано. А иначе, если я даже буду говорить правильно, но если я не скажу вам текст, вы можете сомневаться. Так что они уже двое, не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. То есть, покуда человек не потерял своей божественной сущности, которую Бог вложил в него, у него даже в голове не было такое делать. Но когда пришло время, очень далеко отступил от Бога, и там пошли разводы, многоженство, и так далее. Это говорит о том, что человечество стоит не на должном уровне. Но я говорю вам, кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Мы об этом говорили уже. О чем говорили? Вот это очень похожие грехи. Есть любодеяние, есть прелюбодеяние, и есть еще что? Блуд. Это не одно и то же. Хотя часто, даже я читаю богословскую литературу, иногда вот эти термины заменяются один другим. Но Библия так не заменяет. Если она и говорит, что нет прелюбодеяния рождены, там имеется свой подход к этому вопросу. Потому что когда мы будем исследовать Писание, я повторю то, что мы уже читали. Перечисляются грехи, и стоит любодеяние, из сердца исходит прелюбодеяние. Стоят рядышком. В чем разница? Оси отвечает, любодействуют дочери ваши. То есть любодействовать могут люди неженатые, холостые. Прелюбодействовать они не могут. А прелюбодействовать замужние и женатые. Почему? Что такое любодействовать? Ну, вы можете назвать по действиям, обниматься, целоваться. Но это сложное русское слово, если его разобрать. Любить? Действовать. То есть делать дела, которые люди делают, когда любят друг друга. Вот так вот расшифровавши. Но для женатых это можно, и это необходимо. Это не является грехом. То, что будет грехом для тех, которые не имеют на это права. Для них нормальное явление. А уже с соседкой, это уже любодеяние, сверхлюбодеяние, прелюбодеяние. Что такое престол, допустим? Я просто разбираю по частям нашу русскую речь, наши слова. Престол – это стол, стоящий выше всех остальных столов. Это у царя. У него есть министры. У него дальше, по нашей той государственной структуре, еще есть начальство. Они тоже за столами сидят, мы тоже за столами сидим. А у него стол, который стоит выше всех столов, называется престол царский. Так здесь любодеяние и прелюбодеяние. А когда вы будете читать послание к Галатам, вы там найдете а другую связку, стоящую рядом. Блуд, прелюбодеяние и так далее. А блуд – это то, когда вступает с противоположным полом половой контакт. Это блуд называют. Это не прелюбодеяние уже. Хотя начало положено отсюда. Началось действие, окончилось блудом. Поэтому я просто все расставляю на свои места. Нет, конечно. Оно ведет к этому. А уже финальная часть – это блуд, если не остановиться. Тогда говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все умещают слово сие, но кому дано, ибо есть копцы, которые из чрева матерью родились так, то есть люди, которых нет потребности в половой жизни, у них отсутствует это влечение. Я тут хочу немножко добавить вот что. Вот это влечение половое, это нормальное явление, как то, которое мы имеем есть и пить. Но то, что Господом сотворено, оно не мучит людей. Они вполне легко контролируют это. Но когда присутствует дух блудодеяния, тогда начинаются проблемы. Я это для чего говорю? Потому что не все люди понимают и оправдывают свое влечение неуемное. Меня таким Бог сотворил. Бог человека таким не сотворил. Он сотворил его нормальным, который может контролировать свои чувства, которые не отягощают его. Но когда присутствует какой-то дух, он усиливает желание, нормальное Богом сотворенное, и тогда человек становится рабом своего желания. Вот в этом вся проблема. Говорят, дух блудодеяния внутри их, и Господа они не познали. Помните, тоже Осия, это пророк, который очень много говорил по этому вопросу. А есть скопцы, которые такого желания нету совсем. У них никогда и не может быть блуда, у них желания нет. Поэтому Христос говорит, кому что дано. Ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так. И есть скопцы, которые оскоплены от людей. Это были евнухи, которые служили у царских дворцах. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может уместить, да уместит. Вот и умещайте. Оказывается, не умещается это. И днем, и ночью мучит. Если он действительно не скопец, тогда лучше жениться. Многие этого просто не понимают. Это один из выходов, который предъявляет Священное Писание. Не можешь – женись. Не можешь – выходи замуж. Хотя женись проще, выходи замуж труднее. Это уже однозначно, но тем не менее, это есть выход. И это не беззаконный выход. Это не хитрость своего рода. Так советует Писание. Многие думают, что не буду жениться, буду больше Богу служить. Ничего не сделаешь. Моя вся голова забита днем и ночью, и ничего ты не сделаешь. А когда женишься, то что-нибудь да сделаешь для Бога. Да, но он просто не способен. Если он не способен к жизни по одиночеству, то он не сможет и для Бога сделать. Какая тогда молитва, какой тогда труд, кого тогда что есть. А если он действительно способен жить, конечно, конечно, да. Потому что так или иначе, есть вторая часть, вторая половина сильная, шея, которая голову ворочает, аж кости трещат часто. Тоже проблемы есть, но тем не менее. Ты, говорит, голова, а я шея. Как поверну, так и будет. Так что, но тем не менее, какая-то есть свобода, какая-то есть возможность быть свободным. И хотя, допустим, мог бы сделать на 90, но не можешь. Но сделаешь хоть на 20, но сделаешь. А если, допустим, не принял правильного решения, то всю жизнь будешь мучиться, и ничего не получится. Ни сюда, ни туда. Просто бесцельно проведенная жизнь, мучения такие. И сами себе сделали. Конечно, это нормальные люди, которые были приделены к Богу, чтобы они жили одни. Они бы могли иметь жен, как Павел говорил. Помните, что он говорил? Я мог иметь, как все, спутницу и сестру, жену. Как говорят братья Господни и Кифа, но я решил, что мне так лучше. Он был способен обуздывать себя, способен иметь свободное сердце в этом вопросе, и потому и сделал больше, чем кто-нибудь другой. Таких глубоких вещей, но во всяком случае, записанных для нас, наверное, мало у кого вы найдете. Сколько написал Павел. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда. Сегодня в наших христианских церквах так и делается. Дети благословляются, не крестятся. Потому что крещение в полном смысле этого слова, в библейском понимании, это есть обещание Богу доброй совести. Служить Ему доброй совестью. Что не может сделать человек, который еще не имеет разума полноценного, взрослого, как мы говорим. Ребенок этого сделать не может. Поручительство. Сегодня в православных церквах поручаются. В этом есть полное противоречие Священному Писанию, которое Бог называет сетью. Если ты поручился за ближнего своего, ты опутал себя словами уст своих, вот что делай, друг, пойди, попросись у него, избавляйся, как щерна или как птица из руки птицелова. Потому что это явление, оно не оправдывается Библией, а наоборот осуждается ею. И никто из нас не может поручаться ни за кого. Иначе, если я поручился, допустим, за брата Сергея, и я не смог его предоставить Богу таким, каким Бог его хотел видеть, то гибнет он и гибну я грешник. Я не выполнил своего обещания. Кто сегодня может поручиться? Даже за своих детей не можете поручиться. За себя не поручитесь. За себя не поручитесь. Сегодня одно, на крыльях летаю, а завтра еле иду. Попробуй поручись. И потому Иов однажды сказал, Господи, поручись сам за меня. Вот перед собою сам и поручись за меня. Вот в этом смысле слова это поручительство хорошее. А для нас, людей, нет такого закона, нет такого правила. Это, наоборот, преступление. Это обманываем себя и обманываем других. А благословение – да. Возложил руки, благословил. И это благословение, которое дети получают в таком вот раннем возрасте, когда еще не понимают даже, оно, тем не менее, их склоняет к Богу в моменты выбора. Оно работает, оно действует. Подсознательно. Не то, что там, допустим, кто-то им трубит уши сюда и туда, но склоняет сердце. А знаете, одно дело, когда сердце склоняет, а другое дело, когда тебе заставляют склоняться. Вот как раз-то благословение Божие ценно тем, что оно влияет на чувства и прилепляет сердце к чему-то. Христос возложил руки, благословил, сказал, не мешайте им приходить ко мне, потому что упустите время, сердце будет защищено другим семенем, и тогда придется корчевать что-то, а новое сеять. А это двойная работа и очень тяжелая. Легче научить человека, который ничего не знает, чем того, который что-то знает, но не так, как надо. И кто-то однажды приводил пример, когда отец привел к музыканту сына учить его музыке. И учитель музыки сказал так: если он, значит, учился уже где-то, то назвал огромную сумму. А если не учился, значительно меньше. Говорит, как? Надо, чтобы было наоборот. Он говорит, нет. Мне легче научить сначала, чем переучить его, что он уже знает, да не так, как надо. Я-то не музыкант и не играю, но я знаю, у каждого своя техника какая-то, чем-то отличается учителей. Играют одно и то же самое, но тем не менее есть разница. Он будет учить так, как он умеет, а не так, как его научили. Да еще трудно же переучить, оно само собой тянется, очень заученное движение, как автомат все равно. А уже где-то напрягать надо волю, чтобы переучить. Вот покуда, говорят, дети, проводите их ко мне. И кто-то однажды сказал так, что дети уже начинают воспитываться в христианстве в чреве матери. Оказывается, японские медики установили, что дети уже в чреве матери знают ее голос. Они знают ту атмосферу, в которой они жили, когда она еще в чреве носила. А уже когда они рождаются на свет, они прилепляются к тому, что они уже знают, ищут то. Вот вам и склонность. Поэтому не только в 5 лет поздно воспитывать, а, наверное, надо сразу. Пусть они не понимают, пусть они плачут под пение псалмов, под звуки молитв, а не под какие-то другие разгульные. Оно-то отпечатывается все. Не мешайте детям приходить ко мне. Потому что таковых есть Царство Небесное. Мы об этом немножко говорили уже о детях, потому я не буду это просто затрагивать. И возложил на них руки, пошел оттуда. И вот некто подошел и сказал им: учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Вот это тоже очень важная мысль. Никто не благ, как только один Бог. То есть того потенциала святости, той доброты. Столько, сколько имеет Бог, никто не имеет. Он один совершен. Даже те ангелы, которые перед престолом Божиим поют, они ангелы. И они никак не могут равняться Богу. Ни по святости, ни по силе, ни по мудрости. И тот же самый Люцифер, который был полнота мудрости, венец красоты, он был полноту помазанного херувима, но не полноту Божию. И это очень важно, о чем я уже не раз говорил вам. Почему он мог и согрешить, Люцифер, имея полноту? Но полноты Божией все равно ему не хватало. А там, где не хватает до святости Божией вот столько, есть шанс согрешить. А Бог имеет стопроцентное все. Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Подставляйте любую характеристику Бога в это место и по любым вопросам, по любым сферам действия Божьего, ему равных нету. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Конечно, там было время закона. Ну и сегодня, когда мы живем по благодати, никто нам не разрешает нарушать заповеди, хотя подход другой. Мы получили спасение по вере. Но если вера охватила все наше существо, нам будет приятно и возможно, и желательно исполнять заповеди. И исполнение нами заповедей Божьих – индикатор нашей веры или хождения в веры. Я имею в виду веру, как хождение перед Богом. Покажите в вашей вере. Добродетель и так далее. Вы помните этот текст первого послания Петра. Покажите в вашей вере. Если вы назвали себя верующими, эта вера должна выразиться в вашей жизни. Соблюди заповеди, говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Все-таки это был богобоязненный юноша. Немного найдется людей, которые могли бы так сказать. И Иисус не упрекнул его, ты обманываешь меня. Иисус сказал ему, юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне. Оказывается, при всей той полноте, которую мы видим сами в себе, очень часто есть и то, чего мы не видим. Чего мы не замечаем, но чувствуем, чего-то не достает. Если бы он чувствовал себя как положено, он не приходил бы спрашивать, что еще мне не достает. Но что-то смущало внутри, а что не знал. Потому что то, о чем было написано, он исполнял все. Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Только остановиться на этом тексте, значит, не иметь полного представления, что имел в виду Иисус Христос. Когда мы читаем евангелистов, других, которые на этот вопрос отвечают, там немножко ясность вносится. В ответе Христа-то ясность сквозит. Трудно надеющимся на богатство, не просто имеющим его. Если оно есть, и заработанную честным путем не ворованное, это благословение Божие. Но когда уже богатство становится основанием для счастья на будущее, когда все проблемы, решение проблем и вопросов связаны именно с богатством, тогда уже это отступление от Господа. И я не думаю, что Господь говорил ему, все продай и останься ночевать на улице. У него было очень большое имение, которые он никогда не изжил бы сам, которого хватило бы для многих людей, чтобы они жили. Но ему было трудно отдать, он был привязан к этому. И Библия говорит, услышав слово сие, юноша отошел с печалью. Это было сверх его сил. С одной стороны, он просил, в чем дело, что я чувствую себя несвободным? Что меня связывает? Когда Иисус показал ему, он был не в силах это отвергнуть. И отошел с печалью. Это проблема очень многих людей во все времена, и в том числе в христианстве. Это непростой вопрос. И Библия предупреждает его. Был один нюанс в его жизни, который он даже сам не мог рассмотреть. И хотел рассчитаться с ним, но когда узнал, с чем надо рассчитаться, просто не был силен это сделать. Был привязан сердцем. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатым войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатым войти в Царствие Божие. Конечно, обращаю внимание на игольные уши. Говорят, что были там ворота в Иерусалим, игольные уши. Сегодня еврейские раввины обсмеивают. Вот никогда их не было, таких ушей. Какой-то монах в 9 столетии придумал такое толкование. И пошло гулять по свету до сегодняшнего дня. Говорят, Иисус имел обыкновенное игольное ушко. Вы хорошо понимаете, что верблюду невозможно пройти сквозь это ушко. Но Христос такое интересное сравнение поставил. Но легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатым войти в Царство Небесное. Вот смотрите, какое интересное сравнение и интересное выражение. А мы же хорошо понимаем, что верблюд в игольное ушко не пройдет, но ему легче пройти. Услышавши это, ученики весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус воззрев сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Не только этот вопрос, а все возможно. И сегодня эта проблема тоже. Часто, не давая себе отчета, мы томимся тем, что спасаем сами себя и стонем. Как же спастись? Вы когда-нибудь так говорили? Но как же спастись? Мы занимаемся не своим вопросом. Вопросом спасения занимается Бог, а не мы. Мы взяли на себя то, что нам не надо брать. Скажите, ну и сказал. Это правда. Бог дал нам, что нам надо делать. Молиться, читать Слово Господне и стараться исполнять, идти за Ним. Вопросом нашего спасения Он занимается сам. Но если мы эти условия не выполняем, да, Он не сможет с нами заниматься, мы за Ним не идем. Вот вы улавливаете этот нюанс? Мы не идем за Ним, поэтому Он не может заниматься нашим спасением. Но если мы делаем то, что нам надо делать, то за наше спасение отвечает Иисус. Только я бы не хотел, чтобы ради этого заблуждения в этом вопросе встало. Вопрос не стоит, потому что мы должны халатно относиться к нашему спасению. Нет. Мы должны дорожить им. Это все на своем месте стоит. Но мы никогда сами себя не спасем никакими усилиями. И есть часть, которую мы должны делать, и со всякой ответственностью. А спасает нас, и спасать будет Господь. Человеком спастись невозможно. Но как невозможно? У нас Библия есть. Вот делаешь то, что написано. Но попробуй сделай, если Бог не поможет. Попробуй сделай, если Бог не переплавит. А Он плавит, создает трудности, допускает проблемы и плавит нас, очищает нас, чтобы мы были способны исполнять Его же Слово. Он занимается нашим спасением. Вот это такой вот тонкий вопрос, который еще неправильно понять. Можно истолковать, что нам вообще ничего делать не надо. Но дело не в этом. И заботиться не надо, дело не в этом. Надо твердо знать, что мы сами себе не спасем. Мы следуем за Христом, делаем то, что Он хочет, а Он спасает. И тогда не будем мучиться, как же нам спастись. Как? Никак. Библия говорит, не можешь спастись. Это невозможно. Но Богу все возможно. Бог сам лично, Отец Небесный, занялся нашим спасением. Он отдал своего Сына на крест. Потом крестил нас Духом Святым и оставил Евангелие. И один важный момент. И сделал Иисуса главою церкви. Без этой главы невозможно. Ничего мы не сделали бы и не сделаем. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «А вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною в паке бытия, то есть в вечности, паки, то есть после бытия вот на земле, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах, судит 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».